Фыркая и обмахиваясь на ходу полотенцем, из ванной показался Роман. — Вставай, жених, — сказал он, — свадьбу проспишь. Иди к лешему. У меня к ней чувство, понимаешь, большое и теплое, как гольфстрим. — Ладно, не буду, — сказал Роман, — но в компанию ты меня завел отменную. Один сторож на собственной машине чего стоит. Не человек, а недостающее звено Дарвина. — Да, похоже, он сбежал из сухумского питомника, — согласился брат. Отломил по дороге хвост, обменял его на пиджак и с добрым утром, товарищ. Нет, это не гомо сапиенс, уж тем более не Ньютон. Эволюция его не коснулась и не коснется. Не скажи, на его голову тоже падают яблоки, но он их тут же съедает или продает. Хватательный инстинкт, братец. Вчера вечером я видел это собственными глазами. Честно говоря, ты меня просто насмешил. Ничего, я люблю смеяться последним. Стасик покраснел, что случалось с ним только по большим праздникам. Наш Герасим ни с чем пойдет в монастырь. Да-да, голубой козел, считай, у меня в кармане, а это, Роман Ильич, худо-бедно 20 тысяч. Какие 20 тысяч? Не надо так напиваться, братец. Обыкновенные. 10 за ножки и 10 за рожки, итого 20 пропись. Так вот отчего ты села обходил с медведем. Но зачем тогда отделять себя от лисипедика? Какая разница? Огромная. Да-да, пижон всегда хочет быть красивым. И тут Ага Палыч мне прямой помощник. То нельзя, этому сейчас не время. Так что, по милости сипуна, на запрещенный плод ни урожая не бывает. Он сажает и поливает искусственные плоды. Так почему же мне этим не воспользоваться? Ага Палыч сам наточил мне ножницы и подвел барашка, в смысле козлика. Что же мне остается делать, как не стричь? «Жаль, не слышу тебя, Ага Палыч», — сказал Бурчалкин-старший. «Он бы тебе, пожалуй, покурить оставил. От полноты чувств, от признательности. Ему только и нужно, чтобы каждый стриг своего барашка. Никуда не лез, ни о чем не спрашивал. Без этого ему труба». «Труба? Это Агапу Палыч-то?» «Как говорится, не сорите оптимизмом. Его должно хватить вам на всю жизнь». «На мой век хватит», — заверил Роман. «Буду рад в тебя одолжить», — буркнул Стасик и, сказав «о-хо-хо», удалился в ванную. В передней раздался звонок. Роман открыл дверь. На пороге стоял Виктор Кытин. «Здравствуй, старик», — сказал он, задыхаясь не то от бега, не то от волнения. «Фу, еле нашел твой адрес в справочной. Сам понимаешь, воскресенье. А что стряслось? Да ты проходи». Кытин как-то бочком протиснулся в комнату. «Ты, старичок, должен меня великодушно извинить», — доложил он, переступая ногами и побито сутулись. «А за что, собственно? За вчерашнее». «Ну вот еще глупость. Глупости! Именно глупости!» — засокрушался Кытин. «Вы же понимаете, вчерашний я был вовсе не я». Он отгородился от вчерашнего я ладонями и ладонью же его отпихнул. «Ничего общего!» «Ну, бывает, бывает», — утешил Роман. «Нет, со мной этого не бывает!» — воскликнул Кытин. «Я стараюсь. Надеюсь, тебя лично я не оскорбил?» «Нисколько. Это замечательно!» — воспрянул Кытин. «Значит, я могу надеяться, что мое вчерашнее я...» Виктор опять отгородился. «Не дойдет до Кирилла Ивановича?» «Вот еще! С какой стати смутился Роман, хотя смущаться надо было Кытину. Ну, спасибо! Огромное спасибо! А то жена...» Кытин побежал к окну, отвесил на улицу поклон и сделал пальчиками рожки. «Жена очень волнуется», — пояснил он. «Она внизу и тоже тебя благодарит». «Да не за что! Нет-нет, не говори! Ведь все, что у меня есть, это жена, Омар Хайям и любимая работа». «Ну, конечно. Тут же такой удар, такое открытие. Я искал по справочнику писателей телефон Золотаря, а его там в помине нет. Представляешь, он, оказывается, и не член Союза». «Ну и что?» «Ох, Роман, если б ты знал. Этот Белявский, ну да ладно, я с ним сам. Бегу, и мне еще надо извиниться перед Драгунской и Лисипедовым, черт бы его на столб занес. А тебе спасибо, спасибо тебе». Кытин сердечно пожал Роману руку, пообещал, если нужно, лечь за него на рельсы, и уже облегченно сбежал на улицу. Роман посмотрел на часы и распахнул окно. В комнату ворвался городской шум. Внизу, возле универсального магазина, сновали ранние покупатели, улица жила деловой жизнью. На противоположной от окна стороне показалась чета Кытиных. Жена шла с сердито задранной головой и шагала крупно, размашисто, а морально побитый Кытин мелко семенил сзади. Казалось, они идут по рельсам. Она шагала через шпалу, а он ступал на каждую. Кытин объяснительно прикладывал руку к сердцу и забегал то с одной стороны, то с другой, успевая при этом оглядываться на ножки девушек.